Эй, парень, айда к нам. Думаю, будет безопаснее, если мы станем работать вместе. Компания из 7-8 воинов позвала Еченя к себе. Тот глянул на них и ответил. Ну, если хотите, можете просто последовать за мной. Хорошо, будем подчищать остатки, чтобы на тебя не напали со спины. Их нисколько не обидел ответ Еченя. Им нужен был боевой опыт. А раз ты находишься рядом с таким сильным воином, то какая разница, чем ты будешь заниматься? По крайней мере, они смогут тренироваться и не бояться при этом за свою жизнь, если столкнуться с кем-то слишком могущественным. Группа продвигалась все дальше и дальше, увеличивая дистанцию между собой и крепостью уже на десятки миль. Парни, раз вы сюда добрались, то здесь и поляжете. В момент напряженной схватки с горы поблизости начали излучать просто невероятный свет. Казалось, даже воздух обогрелся кровавым отблеском. Демон высшего ранга. Позади Еченя послышался трясущийся голос. «Не волнуйтесь, его я беру на себя». Ечень, конечно, не был воином высшего ранга, но это не значило, что он не приближался к нему по силе. А сейчас ему нужна была серьезная драка. И чем серьезнее, тем лучше. Взрыв крови. Чжэнь Юань зеленого лотоса начала гореть интенсивнее. Малое искусство расщепления тела кровавого демона было активировано. Все его тело было покрыто кроваво-красным пламенем, отчего он стал похож на огненного воина. А во, круто. Похоже, что он может увеличивать свою боевую мощь в половину с помощью какой-то техники. Но какая разница, он не уйдет от смертельной участи, не будь я кровавым демоном безумной битвы. По силе он был скорее золотой серединой, но уже заслужил собственное имя. Даже у демонов высшего ранга были свои градации, но в глазах Еченя он был всего чуточку сильнее, чем он сам. Потому бояться не стоило. Пожирающие кровь копье, вы все умрете. Кровавый демон раскрыл правую руку, на которой аккумулировался сгусток красного свечения. Он все рос и рос, пока не превратился в копье. Вжух, оно устремилось в сторону компании, разрезая воздух. Гора зеленого лотоса, разгоняя намерение меча до предела, Ечень выбросил атаку меча, которая полетела наперерез копью. Дзинь, сила копья была невероятная, Еченя даже назад отбросила. Тем не менее случилось чудо. В момент, когда Ечень выбросил свет меча и он столкнулся с копьем, оно загорелось и полностью утратило свою силу. Что? Кровавый демон был несказанно удивлен. Только с помощью Чжэнь Юаня его противник смог разрушить его копье. Огненная Чжэнь Юань могла его сдержать. Впрочем, как и громовая Чжэнь Юань. Но еще никогда он не слышал, чтобы кто-то смог испепелить огненное копье. Назад. Кровавый демон даже испугался. Он был не лучшим из демонов высшего ранга. Убить Еченя ему ни за что не удастся. Высший ранг повергнут. Хорошо, что мы с ним объединились. Теперь нас точно не съедят. Битва, это конечно хорошо, но после нее нужно еще и выжить. Если бы не Ечень, они бы никогда не зашли так далеко. Им пришлось бы сражаться с демонами поблизости, чтобы в случае опасности быстро вернуться под защиту купола. Но от этого они бы не получили столько опыта и наград. А за это время они успели заполучить множество низкорангового оружия, оставленного павшими воинами. Поделившись трофеями с Еченем, а они отдали ему аж половину заработанного, у них осталось еще достаточно. День за днем, Ечень выходил на световую границу и сражался. За ним начало следовать все больше и больше воинов. Ведь они знали, что в случае опасности он сможет их защитить. В один из дней, к крепости приблизилось двое. Это был Цзинь Хуан и Скала. Просто отбросив одного из воинов, который всего лишь хотел предложить обмен товаров за еду, Цзинь Хуан тут же вошел вовнутрь. В то же мгновение он закричал: «Ечень, тащи свою поганую задницу сюда. Сегодня я прерву твою бесполезную жизнь собственноручно». Его уверенный крик был столь силен, что его услышала вся крепость. Что происходит? Кто-то хочет убить Еченя. Разве это не центральный учитель школы Плавучей горы, Цзинь Хуан? Народ тихо перешептывался между собой. Ечень тоже услышал крик со своей комнаты. Он даже в лице не изменился. Просто достал меч звездных шрамов и повязал вокруг запястья, а потом открыл дверь своей комнаты. «Цзинь Хуан, ну наконец-то ты добрался. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru Глава 336. Глава 336. Отвага, ледяной клинок. Глупый малец, прими смерть. В тот самый момент, как Ячень приземлился, скала достал громовой Дао. Повсюду зазмеились искорки молний. Непобедимая Ци Дао окольцевала крепость, как легендарный водяной дракон, внезапно поднявшийся с морской пучины, засасывая Яченя и сметая все остальное бурным потоком. Хэррррррр. Ячень уже был готов к этому. Неоново-голубое пламя осветило его тело. Он сделал шаг вперед и спокойно достал меч звездных шрамов, генерируя расщепление горы зеленого лотоса и усиливая ее неустрашимым намерением меча. Он смог воссоздать свет меча, который был в 100 крат сильнее, чем свет его противника. В этот момент воздух в крепости начал закручиваться спиралью. Попался. Скала был посредственным воином позднего царства достижения астрала, до призрака ему было еще расти и расти. По сути, Еченю можно было и не использовать малое расщепление тела кровавого демона. Он вполне мог бы обойтись и собственными силами. Дела обстояли так, что понапрасну растрачивать силы было просто невыгодно. Водяной дракон из Ци Дао очень быстро превратился в дымку, как будто ему резко обрубили голову, а остатки Ци пошли на защитный слой. Скала побледнел и попытался защититься с помощью левой руки. Послышался хруст, и на его ладони проступила кровь. Страдая от Ци меча, Чжэнь Юань внутри его тела не могла найти выхода и просто проступила кровью на поверхности тела. Его просто сотрясало от нахлынувшей боли. Всего за один удар скала уже получил серьезное ранение. Как такое возможно? Как он может быть настолько сильным? Цзинь Хуан стал подле скалы, но в следующее мгновение лицо его покрылось красными пятнами. Скалу было уже не спасти. Даже если он использует всю свою Чжэнь Юань, то только отсрочит неизбежное, а может быть и последует за ним. Цзинь Хуан, как только твоя нога ступила на территорию школы небесного облака, твоя судьба была предрешена. Ты умрешь от моего меча, и сегодня в живых останется только один. Как только он произнес последние строки, перед Еченем вспыхнул свет. Несметное количество Ци меча устремилось в сторону Цзинь Хуана и скалы огромным веером. Старик, помоги. Увидев силу Ци меча, скалу покинула последняя смелость, и он воззвал к своему подельнику дрожащим голосом. Сейчас его мог спасти только Цзинь Хуан. Старина, я отомщу за тебя. На лице Цзинь Хуана отразилась холодная ярость, пока он держал тело скалы. Такое мощное Ци, даже если бы он надел доспехи среднего уровня, остановить было ему не под силу. Он сможет выжить, только если скала закроет его своим телом и блокирует атаку. Па-па-па-па, дзинь-дзинь-дзинь. Лязгающий звук доносился от доспехов, которые не могли выдержать напора Ци меча, и она прошивала скалу насквозь. Руки, ноги и голова, незащищенные доспехом, превратились в кровавое месиво. Пинь, откидывая от себя бездыханное тело скалы, Цзинь Хуан с горечью произнес: «Ячень, ты посмел убить внутреннего учителя школы Плавучей горы. Ты прекрасно понимаешь, что это наносит обиду школе, которую можно смыть только кровью. Тебе не поможет никто. Воины моря душ сметут школу небесного облака с лица земли. Цзинь Хуан, попридержи язык. Сегодня ты не сможешь так просто избежать смерти. Если школа Плавучей горы продолжит свои нападки, смету с лица земли их я сам». Как он мог отпустить Цзинь Хуана без возмездия? Меч звездных шрамов сделал еще один замах. Дзинь. Вспыхнули искры. Странный щит оказался в руках Цзинь Хуана. По нему плыли электрические искры, вызывая сильное магнитное поле. Ци меча оставила на нем приличную трещину. И, конечно же, тот факт, что щит не разбило в щепки, не значило, что Цзинь Хуан не пострадал. С глаз, носа, рта и ушей сочилась кровь. Ему тоже досталась часть удара. Теперь он уже не пытался сохранить лицо. Он громко объявил на всю крепость: «Дамы и господа, кто поможет мне убить Еченя, будет озолочен школой Плавучей горы. Звание внешнего учителя, внутреннего учителя, медикаменты только скажите. Провалиться мне на этом месте, если я вру». «Что? Цзинь Хуан просит нас убить Еченя? Что же делать? Звание учителя в этой школе дорогого стоит. Редкие медикаменты, тайные техники, бляха медная, да нас тут толпа. Если скопом навалимся, от него и мокрого места не останется». Услышав такие слова, многие приободрились. Со второго этажа крепости на Еченя посыпались удары Чжэнь Юаня. Действуя на инстинктах, Ячень нейтрализовал большинство, но некоторые удары все же пропустил. К счастью, на нем был доспех, который ставил его на один уровень с воинами позднего царства достижения астрала, а на верхнем этаже были воины среднего. Тем не менее наш герой помрачнел. Он внимательным взором посмотрел на особенности каждого потока, чтобы узнать при случае. «Братцы, убьем его, за школой не заржавеет». Но столкнувшись с холодным взглядом нашего героя, слова застряли в горле. Теперь он точно знал, что ему не жить. Потому убить Еченя нужно обязательно. И какой хрен посмеет? Да кто угодно. Мы, конечно, силами не блещем, но вместе убьем любого, кто посмеет напасть на Еченя. С этими словами один за другим стали подниматься воины. У каждого из них глаза наливались кровью. Такой вид был верным признаком, что они закалены в схватках. «Вы это, те, кто еще не мог определиться, помогать Цзиньхуану или нет, отшатнулись и решили этого не делать». Ситуация принимала серьезный оборот. Из такой сечи дай бог, чтоб половина живыми вышли. Ечень посмотрел на этих смельчаков. Среди них была и Сулань, которая тоже поднялась, что стоило ей большой смелости. Он громко сказал: «Ребята, я никогда не смогу вам в полной мере отблагодарить за вашу поддержку. Пока я жив, если вам нужна будет помощь, я приду. Пройдет каких-то 5 лет, и мне уже будут не страшны даже вся школа Плавучей горы всем составом. Ечень, мы поднялись не ради этого. В противном случае мы ничем не будем отличаться от тех отбросов. Доброта порождает доброту, а ненависть – ненависть. За последнее время ты нам столько раз помогал и не просил ничего взамен. Мы были настоящей командой, а своих не бросают. Верно, сражайся, а мы поможем». У Цзиньхуана даже дух перехватило. «Каждый из вас умрет. Я, Цзиньхуан, обещаю вам, что в живых не останется никто. У тебя не будет такой возможности». Ечень взревел. В крови закипело малое искусство расщепления тела кровавого демона. У его оппонента был щит с магнитным полем. Если он не использует все, на что способен, победить не удастся. Накопление зеленого лотоса. На кончике меча звездных шрамов расцвел зеленый лотос с кровавым отблеском. Всего лишь от одного взмаха он превратился в металлический щит. Хэррррр. Щит навалился на своего противника, которого Цзиньхуан держал в левой руке. От невероятного напряжения кости начали трескаться, распарывать кожу, и по руке заструилась горячая кровь. «Да умри же!» Ечень решил ковать железо пока горячо и вновь замахнулся. Внезапно, холод ледяного ци врезался в ци меча Еченя. С 4-го этажа крепости спустился мужчина средних лет, который с холодным выражением лица обратился к Еченю. «Хватит, ты уже убил одного, не стоит убивать и этого, не жги мосты». У мужчины была сабля, которая излучала просто невероятное ци, усиленное намерением сабли. Это был первый мастер сабли, которого Ечень видел в своей жизни. «Твою мать, это ледяной клинок, один из 7 великих мастеров сабли», — один из воинов сказал. Культивация ледяного клинка уже достигла позднего царства достижения астрала. Еще он постиг уже 90% намерения сабли. Боюсь, что Ечень не выстоит против него. Вообще не понимаю, почему он в это ввязался. Раньше он так не поступал. Я слышал, что ледяной клинок когда-то получил помощь от внутреннего учителя школы Плавучей горы. Вот как, увидев, что расклад опять сменился, Цзиньхуан повеселел. Сплюнув кровь, он обратился к мастеру сабли. «Ледяной клинок, этот малец обнаглел в корень. Он уже убил моего помощника, Скалу. Так подай мне руку помощи». Бум. В это время Цзиньхуан уже сгенерировал золотой шар и бросил в Еченя. Тот взорвался и снес напрочь защитный слой Чжэнь Юаня. Затрепетав в центре взрыва, Ечень обрушил на Цзиньхуана всю свою мощь. Пинь. Уничтожив его ци меча, ледяной клинок снова заговорил, держа в руках саблю. «Я же сказал, не стоит сжигать мосты. Ты еще молод, зачем такая жестокость? Ледяной клинок, хватит пороть чушь, просто убей его». С такой помощью Цзиньхуан мог спокойно атаковать. Он бросал золотые шары один за одним. Если бы крепость не была столь крепкой, то уже рассыпалась бы на камешки. В связи с тем, что защитный слой Чжэнь Юаня был разрушен, Еченя отбросила назад. Со следами крови на губах отсказал за могильным голосом: «Ты блокируешь меня? Если бы ледяной клинок не уничтожил его ци меча, Цзиньхуану бы не поздоровилось». «Цзиньхуан не может умереть», — голос ледяного клинка не выражал ничего. Как только Ечень попытается атаковать, он заблокирует его. На нападке же Цзиньхуана клинок просто закрывал глаза. «Ха-ха, похоже, что я все-таки станцую на твоей могиле». Цзиньхуан, несмотря на неработающую руку, продолжил правой швыряться золотыми шарами в Еченя. Взрыв крови. Хотя взрыв крови мог повлиять только на кровь, его действие чем-то напоминало малое искусство расщепления тела кровавого демона в превосходной степени. Оно добавляло воину еще 10% к силе и увеличивало в общей сложности потенциал до 30%. Это был абсолютный предел для Еченя. Кровавое пламя стало еще ярче. Его аура заворачивалась в 4 разных направлениях, как маленькие ураганы. Небо зеленого лотоса. Один взмах меча, и воздух замер озерной гладью. Засасывая Цзиньхуана и ледяного клинка, зеленый лотос расцвел в небе. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 337. Глава 337. Цветение сквозь лед. Ты знаешь, какие последствия тебя ждут, если ты сразишься со мной, сказал ледяной клинок, чеканя слова и напрочь игнорируя атаки Еченя. Тот ответил: если ты не будешь связываться со мной, я тоже не буду лезть на рожон. Но раз ты мешаешь мне, другого выхода у меня нет. Начнем. Вливая Чжэнь Юань в свой меч, он сгенерировал еще больше ци меча, которые стремительно направились в сторону ледяного клинка и Цзиньхуана. Казалось, избежать такой атаки просто невозможно. Куда Цзиньхуану было надеяться, что он сможет увернуться от такого количества ци меча? Он быстро поднял свой щит и сосредоточил на нем всю силу, надеясь, что он все же сможет заблокировать атаку. С одной рабочей рукой он ничего не мог предоставить такой силе. Кровь стекала у него по подбородку, а тело начинал бить озноб. Не выйдет. Ледяной клинок тоже атаковал. Его фамилия означала лед, а имя переводилось как небо. Именно из-за этого он решил тренировать ледяной элемент Чжэнь Юаня, а его искусство меча также основывалось на ледяной концепции, потому его и прозвали ледяным клинком. Сейчас он атаковал каким-то таинственным сиянием лезвия. Проследить траекторию его движения было практически невозможно. Холодный воздух распространился вокруг и укутал атаку меча и силу духа Еченя в ледяной кокон. Рождение холодного света. Ледяной клинок снова резко изменил стиль боя и стремительно атаковал. Хэррррр. Воздух, который всего мгновение назад покрылся ледяной коркой, теперь с хрустом лопался, разнося по округе кружево трещин. Ужасный свет лезвия ломал все, к чему успевал прикоснуться. Свет зеленого лотоса. Ечень указал пальцем в сторону Цзиньхуана, параллельно блокируя атаку мечом. А! Цзиньхуан вскрикнул. Его здоровая правая рука отделилась от плеча и упала вместе со щитом. Кровь фонтаном брызнула из раны. И сколько атак ты еще сможешь заблокировать ради него? Под интенсивным давлением противника Еченю приходилось отступать. Изначально та атака должна была убить Цзиньхуана, но ледяной клинок вовремя это заметил и разрезал ци меча пополам. Но это только ослабило его силу, а не убрало полностью. Потому вместо того, чтобы умереть, Цзиньхуан просто лишился руки. Ледяной клинок сузил глаза и тихим голосом произнес: «Если ты убьешь его, то сам умрешь. Если еще есть желание, можешь попробовать». «Да ты что, и как же ты собираешься меня убивать?» Ечень усмехнулся и вытянул вперед руку с растопыренными пальцами. Из них сгенерировались 5 ци меча зеленого лотоса. Одни из них объединились в прямую линию, другие же изгибались под углом перед тем, как исчезнуть. «Как ты смеешь? Сегодня ты умрешь». После того, как ци меча зеленого лотоса были выброшены, ледяной клинок понял, что не сможет развеять их, так как подобное могло получиться только с 3 ци, и он знал, что остальные 2 спокойно могут убить Цзиньхуана, потому ему ничего не оставалось, кроме как мотнуться на перерез ци и защититься своей могучей саблей. Вжух, вжух. Ледяной клинок переоценил себя и недооценил свойства ци меча зеленого лотоса. Одно из них обогнуло воина и прошило голову Цзиньхуана насквозь, оставляя там дыру шириной с палец. Другая ци врезалась в саблю, но нивелировала ее свет и влетела в грудь Цзиньхуана. Бум! Грудь просто раскурочила. Теперь заклятый враг Еченя напоминал лопнувший бурдюк. Увидев бездыханное тело, Еченя ощутил, как у него с сердца упала страшная ноша. Больше ненависти и обида не будут отравлять его сердце. Убить его! Ледяной клинок изменился в лице. Его разозлила не сколько смерть Цзиньхуана, сколько то, что его обвели вокруг пальца при свидетелях. Потому, не говоря ни слова, он поднял саблю и начал вертеть ею над головой, медленно приближаясь к Еченю. Гора зеленого лотоса. Впервые за всю свою жизнь Ечень видел одного из лучших воинов царства достижения астрала в действии. Недооценивать такую мощь было бы глупо. Его нервы были натянуты как струна, А Чжэнь Юань стремительно вливалась в меч звездных шрамов. Свет меча зеленого лотоса по размеру уже не уступал лезвию. «Быстро! Идите в свои комнаты!» Некоторые из воинов поспешили выполнить приказ и поплотнее закрыть дверь за собой. Остальные же горько усмехнулись и поудобнее переложили в ладони клинки. «Дзинь!» Свет сабли был просто гигантский, а свет меча ему не уступал. Когда они скрестили клинки, волны силы одна за одной начали накрывать окружающее пространство. «Хэррэр!» Сначала послышался хруст разрушающегося защитного слоя у более слабых воинов, но потом хруст переходил и на остальных. Большинство воинов побледнели от ужаса такой силы. Только кучка воинов позднего царства достижения астрала смогли заблокировать такой напор. Они еще дух не успели перевести, как их накрыла еще более сильная волна. Ей стало слишком тесно внутри крепости, и она нашла выход через ворота. Если бы крепость была сделана из обычного металла, то ее уже бы разорвало на части. Некоторые начали сплевывать кровь. «Нехорошо, вернитесь все в свои комнаты». Разрушительная сила этих воинов была просто поразительной. Если бы они показали все, на что способны, все окружающие просто попадали бы замертво. А если бы таких воинов было несколько, то и лучшие из лучших не осталось бы в живых. Наконец, коснувшись ногами земли, Ечень проехал по полу несколько десятков метров. Ледяной клинок был немного сильнее, потому отступил всего на 7 или 8 шагов. Наконец, восстановив равновесие, он бесстрастно взглянул на Еченя. «Должен признать, что ты по силе уже приближаешься к лучшим воинам царства достижения астрала, но не приблизился. А в нашем деле это много значит. Теперь почувствуй мою атаку. Падение холодного света». В это мгновение свет сабли стал еще ярче, обогащенный ледяной концепцией. На уровне царства достижения астрала, достигнув совершенства в боевых искусствах, можно было тренировать разве что концепцию. Если она была достаточно сильна, то и сила воина возрастала прямо пропорционально. Свет вспыхнул как множество змеевидных лучей, разлетающихся во все стороны. Столкнувшись с концепцией льда ледяного клинка, Ечень тоже обратился к своим лучшим концепциям грома и облака. Гром проломил лед и разломал его на мелкие осколки, которые тут же вознеслись в небо. «Гром, значит, хотя нет, там кроется что-то еще». Ледяной клинок нахмурился и устремился к Еченю. Пуф, пуф, пуф. Тела воинов вальсировали по крепости, а отблески меча и сабли виднелись то тут, то там. Они прыгали с этажа на этаж вплоть до четвертого. Кто-то мог бы назвать их просто вездесущими. Мир льда. На полпути к противнику ледяной клинок махнул саблей, и из концепции льда вычленилась концепция снега. Температура внутри крепости медленно снижалась. Накопление зеленого лотоса. Искусство меча зеленого лотоса включало в себя концепции дерева и воды, а накопление зеленого лотоса, которое было вторым из семи движений, включало в себя только дерево. Тем не менее, искусство меча зеленого лотоса, которое с виду выглядело мягким и изящным, становилось непобедимым, когда доходило до своего пика. Хэррэррэр. Зеленый лотос тотчас же замерз, но вскоре он пробился сквозь лед. Благодаря твердости дерева, он мог пройти сквозь любую преграду на своем пути. Ему могла противостоять разве что концепция золота. Но как оказалось, у ледяного клинка была слишком сильная аура, и лотос все равно разрушился. Вжух, вжух, вжух. После нескольких прыжков, Ечень смог избежать света сабли ледяного клинка. Он взглянул на свою грудь. Ее покрывала толстая корка льда. К счастью, он надел доспех. В противном случае такие сильные атаки уже давно заморозили бы кровь и ци, что сильно бы повлияло на атакующие способности. Лучшие воины царства достижения астрала и правда великие. Нужно быстро сжечь Чжэнь Юань, параллельно проведя взрыв крови. Главное, чтобы тело выдержало. А оно сейчас напоминало глиняный сосуд, который в любое мгновение мог дать трещину. И это при том, что он практиковал искусство усиления тела и использовал цветок небесного демона. В противном случае он бы столько не продержался. Твоя секретная техника сильно напоминает малое искусство расщепления тела кровавого демона. Да, в противном случае за такое короткое время я бы уже успел тебя ранить. Ледяной клинок был уверен, что сможет победить Еченя или даже убить. Но для этого придется попотеть. Разница в силах у них не такая уж большая. Голубовато-красное пламя продолжало гореть, в то время как Ечень сделал глубокий вдох. Меч звездных шрамов, который к тому времени стал уже намного тяжелее, опять взмыл в воздух. Цветение зеленого лотоса. Ву-у-у-у. От такой силы волна от меча распространилась по крепости, как полноводная река. Это твоя лучшая атака? «Тогда вот тебя мое царство ледяной реки!» Ледяной клинок вскричал. Он мог бы сказать, что это предел Еченя, дольше драться он уже не сможет. После этой атаки жизнь этого мальчика будет в его руках. Бум! Атаки наконец столкнулись. Лед и дерево вошли в конфронтацию, так же, как и свет меча и сабли. Тут ледяной клинок похолодел. Он мог поклясться, что свет меча Еченя ослабел, но теперь он был в норме. Как травинка, которая жухнет зимой и поднимает голову при первых признаках весны. Ячень же смотрел на ледяной клинок без лишних эмоций. Это было восьмое движение искусства меча зеленого лотоса, а оно было намного сильнее предыдущих как по силе, так и по концепции. Все это время он использовал около 80% своего потенциала. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 338. Глава 338. Цель руководства царством достижения астрала. Хрррр. Сила света меча Еченя возросла до своего предела, а свет ледяного клинка тем временем становился все слабее. Несмотря на легкое преимущество в силе, защитный слой Чжэнь Юаня все же проломился. Клинок сплюнул сгусток крови прежде чем его отбросило. Это еще не конец. Небо зеленого лотоса. Наконец-то он использовал вторую часть восьмого движения искусства меча зеленого лотоса. До этого Ячень уже атаковал этим приемом, но высвободил только его первую часть. Теперь настал черед второй. Свет меча взорвался силой и обрушился на ледяного клинка. Я помню эту атаку. Ледяной клинок, который уже и без того истекал кровью, посмотрел на глубокую рану в груди. «При следующей встрече я тебя убью. Из чего быть таким самоуверенным? Лично я не увидел в тебе ничего особенного. Если бы не тот факт, что он и так уже был слишком уставшим, Ячень попытался бы продолжать атаку. Слишком сильно его бесила самоуверенность этого мастера сабли. Ты, что ж, хорошо, но это я, ледяной клинок, убью тебя». Его лицо стало бледным как полотно. В этот раз он не только не уберег человека, которого пытался защитить, но еще и оказался раненым. От такого стресса даже намерение сабли снизилось. Он подпрыгнул и вылетел через окно крепости, а вскоре и совсем исчез из виду. Ву-у-у-у. Выдохнув отдающий кровью воздух, Ячень успокоил Чжэнь Юаня заклинание взрыва крови, которое все это время продолжало сжигать его ци и кровь. Даже не пытаясь извлечь лекарство лепестка, он проглотил один напрямую, практически не пережевывая. Ледяной клинок отступил. Услышав, что звуки боя прекратились, воины начали потихоньку выскальзывать со своих комнат. Даже те, кто еще недавно собирались убить Еченя, тот без промедления выбросил 5 атак меча в их сторону. С десяток воинов вскрикнули. Выстоять против такого мастера у них не было и шанса, потому все они, разрубленные пополам, повалились на землю. Они должны были понимать, что этим закончится. Ситуация еще не утряслась, а они уже пытались убить Еченя. Отпускать таких было нельзя. Согласен. Сколько бы денег ни предлагала школа Плавучей горы, забрать их можно только в случае, если будешь жив. Толпа гудела от разговоров. Ячень с уважением склонился перед теми, кто принял его сторону. «Ребята, даже не представляете, как сильно я вам благодарен. Позвольте мне немного отдохнуть, а потом я проставлюсь. Уж будьте уверены. Отлично, будем тебя ждать», — крикнул ему напоследок близнец Красного Севера. Его тренировочная комната все еще была наполнена белесым светом. Ячень тот же час сел в позу медитации. Через некоторое время он открыл глаза. «Этот свет не только увеличивает скорость моего обучения, но и лечит. Похоже, что эта крепость просто универсальное место, как для тренировок, так и для восстановления. Такое сочетание точно будет не лишним». После того, как его раны излечились, он достал лепесток цветка небесного демона. По текстуре он чем-то напоминал золото и нефрит, но не являлся таковым. На удивление веса он был огромного, размером не более чем с ладонь, он тянул на все 60 кг. На его поверхности было множество узоров, которые лучились знаниями боевых искусств. Даже невооруженным глазом можно было увидеть, насколько могущественным он был. К сожалению, Ячень не изучал искусство демона. В противном случае лепесток ему пригодился бы не только в качестве лекарства. После царства достижения астрала мое тело стало быстрее реагировать на обучение, но до прогресса еще долго. Ячень прекрасно понимал, что царство моря душ одним желанием не достичь. Дай боги, чтобы ему это за 5 лет удалось. Но вот высокий уровень царства достижения астрала был ему вполне под силу. Кроме того, были еще воины высшего уровня того же царства. Высшим уровень называют в том случае, когда воин достигает своего предела в конкретном царстве, и не переходят они к новому не потому, что у них недостаточно силы, а потому, что слишком мало ресурсов. Чтобы называться воином высшего уровня, следовало тренировать боевые искусства высшего ранга царства Земли и находиться на достаточно высоком уровне этого умения. Также, нужно было обладать защитой и оружием среднего ранга, а еще силой духа на высшем уровне. И наконец, культивация должна находиться минимум на позднем царстве достижения астрала. Конечно же, подобного достигали немногие. Если последнее зависело исключительно от самого воина, то остальное требовало больших финансовых вливаний и умений. Где только достать технику высшего ранга царства Земли? Подобным владели только школы 6 ранга. Если попробовать украсть такой свиток, это можно приравнять к самоубийству. В остальных случаях на нечто подобное можно было наткнуться только случайно, или обладать экстраординарными способностями. К примеру, Ячень так стал обладателем искусства меча зеленого лотоса. А раз у него получилось, то и другие счастливчики тоже есть. Хотя стоит отметить, что таких будет немного. Но кроме обладания свитком, нужно еще правильно им распорядиться. Если у воина не хватит таланта, то это можно считать разбазариванием отличной техники. Такие воины, несмотря на мощную технику, не смогут выжать из нее все, на что она способна. По достижению достаточного уровня культивации умному воину стоит задуматься о достойном оружии, а оно имеет огромное значение в качестве дополнительного бонуса. Правильное оружие может быть даже важнее, чем техника. Именно поэтому многие, рискуя жизнью, отправляются на поле боя кровавого демона. После этого нужно обратить внимание на уровень силы духа. Его можно тренировать как с помощью боевых искусств, так и самостоятельно. Но рано или поздно, силу духа придется тренировать путем изучения самой природы. Особенно данный шаг будет актуальным по достижению царства достижения астрала. В этом случае бой будет уже не воин против воина, а концепция против концепции. Так Ячень смог победить ледяного клинка, хотя сам при этом был слабее своего противника. Но при этом, наш герой прекрасно понимал, что в следующем поединке победу он не одержит. Теперь ледяной клинок уже будет знать особенность атаки восьмого движения искусства меча зеленого лотоса, и эффект внезапности пропадет. В этот раз мне повезло. Но в следующий раз ледяной клинок будет готов к двойной природе движения. Нужно придумать что-нибудь еще, и культивацию поднять, пока Ячень уже достиг своего предела на этом поприще. Также он обзавелся защитой среднего ранга и натренировал силу духа. Но самое важное, что он поднял уровень намерения меча с усилением бессмертия. Если брать более вещественные критерии, то если бы он находился на среднем уровне царства достижения астрала, то стал бы самым могущественным воином этого царства. А когда достигнет пикового уровня, то станет воином высшего ранга царства достижения астрала. Вот он, плюс мечника, и он воспользуется им на все 100. Пока до царства моря душ мне еще далеко, потому попробуем стать лучшими там, где это возможно. Ячень был амбициозным юношей, и цели у него были соответствующие. Он раньше был лучшим в царстве скрытого Юаня, теперь он хотел достичь того же и здесь. Но тогда у него в конкурентах был Сыкун Шен. Теперь же он не хотел оставлять остальным ни шанса. Вжух, вжух, вжух. Поглотив лекарство из цветка небесного демона, кости, кровь, ци и плоть Ячня постепенно крепли. Интоксикация также проходила, а после медитации в белесом свете и совсем пропала. Через 3 дня, все собрались в одном помещении отметить победу на первом этаже крепости. Ну вот и все. Ячень принес много вина, которое хранил в кольце. В общей сложности было около 12 ящиков. Хах, да это же знаменитое вино императора Черного Дракона. Оно и для тренировок полезно. Много воинов были здесь уже длительное время, и вино им только снилось. Они никак не могли надышаться терпким ароматом. Ячень рассмеялся. Здесь много. Пейте сколько хочется. Близнецы Красного Севера были названными братьями. В одной руке они держали по куску мяса, а в другой – бокалы с вином. Ячень, кто бы мог подумать, что ты обратишь в бегство ледяного клинка. Он входит в первую семерку мастеров сабли, а каждый из них входит в десятку лучших воинов царства достижения астрала. Это гроза Южной Рудры. Чистое везение. Во второй раз я с ним не слажу. Хе-хе, но ранил ты его знатно. Даже если он вернется, драться с тобой не станет. Да и какой нормальный будет на рожон лезть. Ледяной клинок правда поступил очень нехорошо. Даже если когда-то ему помог кто-то со школы Плавучей горы, ему не следовало блокировать только одного воина и оставлять без внимания второго. Многие осуждали его за этот поступок, а особенно за холодное и аморальное отношение к происходящему. Давайте не будем о нем говорить. Кто из вас хочет покинуть это место? Могу подбросить. Раньше Ячень не знал, что с помощью своей секретной техники может расправляться с кровавыми демонами. Теперь он знал, что может смело побить лучших из этой братьи. Ты можешь вывести нас отсюда? Многие высказали заинтересованность. Они были заложниками ситуации в этой крепости слишком долго. Здесь они были в безопасности, но за границей их поджидали орды врагов, справиться с которыми они были не в силах. Многие уже скучали за семьями, да и сидеть на одном месте не понравится никому из живущих. Сулань обрадованно спросила: «Ты правда сможешь провести нас?» Тот ответил: «Уверен, что могу, но только небольшими группами. Если вас будет слишком много, я не смогу спасти всех. Вы же знаете, как опасно там, за стеной. Спешки нет, мы здесь дольше сидели. Главное, что мы отсюда выберемся». Вечеринка растянулась аж до следующего дня. Именно тогда Ячень повел первую группу воинов к ближайшему порталу. Убив множество кровавых демонов, группа все же смогла добраться к цели без потерь. Потом была вторая и третья. Через неделю все воины, которые хотели покинуть это место, получили то, чего так ждали. Оставшиеся либо могли выбраться сами, но планировали продолжить тренировки, либо те, кто только-только прибыл. Новости, что я убил Цзиньхуана, скорее всего уже разлетелись. Интересно, кого ко мне пришлют в этот раз? Нужно как можно быстрее достичь среднего уровня царства достижения астрала. Тогда я точно смогу за себя постоять. Расслабляться наш герой не собирался. Было еще много сильных воинов в школах 6 ранга. С одним или двумя он еще кое-как мог бы справиться, но если их будет больше, а вот если у него на пути окажется воин высшего ранга царства достижения астрала, Ячень не жилец. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 339. Глава 339. Прорыв, среднее царство достижения астрала. Поле боя кровавого демона было просто кладезем сокровищ. Каждый день можно было находить 1-2 низкоранговых артефактов. За это время в кольце хранения Ячня оказалось десятки таких. Сабли, копья, мечи, артефакты, молоты, пики, короткие копья. Если он это все продаст, то количество низкоранговых камней души у него увеличится на 600-700 тысяч. Такими доходами не могли похвастаться даже 7 лучших школ. Конечно, чем выше сила, тем проще было находить оружие. Ячню было очень просто путешествовать по полю боя кровавого демона. Люди, которые присоединились к нему, также смогли многого достичь. То количество оружия, которое они получали с ним, могли сравниться с несколькими месяцами одиночного путешествия. Что еще более важно, в прошлом они зарабатывали камни души, рискуя жизнью, а сейчас они могли обогащаться без риска. Тем не менее, поле боя кровавого демона было не бездонной ямой. Потому через некоторое время низкоранговые артефакты стали попадаться все реже, но опыт, полученный за это время, стабильно увеличивался. Низкоранговые артефакты – это, конечно, хорошо, но с оружием среднего ранга здесь туго. За все время я нашел только 3 таких – топор, броню и рапиру. Похоже, что найти подходящий мне меч будет не так просто. Если бы ему только удалось найти меч среднего ранга, тогда бы он мог стать в один ряд с воинами пикового уровня царства достижения астрала. Даже если бы у его оппонентов было такое же оружие, волноваться о снижении шансов на победу не стоило. А оружие для мечника было одним из важнейших предметов, и Ячень был не исключением. Что ж, давайте-ка сначала поджарим мясца. Открыв дверь, Ячень вышел на площадку 4 этажа крепости. После победы над ледяным клинком никто не оспаривал его право переселиться туда, а ему в принципе было все равно. 4-й этаж крепости был абсолютно безлюдным. К Кому было дело до того, живет он там или нет? На металлическом полу первого этажа близнецы Красного Севера и остальные уже все подготовили. Запах жареного мяса смешался с винными парами и аппетитно курсировал по всей крепости. «Ячень, поторопись, все уже готово». Наш герой спустился вниз и радостно воскликнул. «Большой Север, меня можно было и не ждать. Приступайте». Большой Красный Север был старшим из близнецов, а младшего в свою очередь называли Малым Севером. Имена обоих братьев включали в себя слово «север», а родились они оба в городе Красной Пшеницы. Именно потому их стали называть близнецами Красного Севера. Большой Север был высоким крепышом лет 40. «До твоего прибытия мы питались только рисом без хлеба. Кто бы мог подумать, что у тебя в кольце хранится столько всего? Хе-хе, я запасливый». У Еченя было целых 2 кольца хранения с провиантом. Взяв в руки кусок мяса, он приступил к трапезе, медленно пережевывая сочную мякоть. Вдруг ему пришла на ум идея. «Ребята, вы уже столько времени находитесь на поле боя кровавого демона. Случайно не замечали, где возможность найти артефакты выше?» Лица близнецов вытянулись, а потом младший из них тихо произнес. «Я знаю место, где можно найти много артефактов среднего ранга». «Да, и где?» Ячень приготовился слушать. «Этот регион находится в центре поля боя кровавого демона, как раз между 3 крепостями. Там полегло множество сильных воинов. Причина такого большого количества артефактов в том месте заключается в Великой войне, которая имела место быть в древние времена. В ней принимало участие больше 1 000 000 воинов. Потому туда стали наведываться воины, чтобы подобрать себе подходящее оружие, но некоторые из них тоже умирали, оставляя полученное в этом гиблом месте. Таким образом цикличность сохраняется и количество артефактов не убывает». Ячень сразу все понял. Конечно, древние артефакты сейчас уже были бесполезны, но там осталось множество интересных вещей отпавших воинов современности. Скорее всего, артефакты будут для него бесполезны, но кто знает, может ему и удастся найти там что-нибудь интересное. «А почему ты мне раньше об этом не сказал?» Озадаченно спросил он младшего из близнецов, тот горько усмехнулся. «Не то чтобы я пытался утаить от тебя эту информацию. Просто гиблое это место. При обычных обстоятельствах на поле боя кровавого демона выживает 1 из 3, а в том регионе эта цифра еще ужасней. Сам я еще никогда там не был, потому не знаю, что именно тебя там ждет. Именно поэтому я молчал и не хотел подвергать тебя опасности. Спасибо, что рассказал», — с улыбкой ответил ему Ячень. Он никогда не бежал от опасности, скорее шел с ней рука об руку. Большой Север откусил хороший шмат от своего куска мяса и спросил: «Ты правда хочешь туда пойти? Это место не просто так называется курганом хаоса». «Да, но не сейчас». У Еченя были свои планы. Сейчас он ощущал, как истончается граница среднего уровня царства достижения астрала, и он планировал использовать эту возможность для прорыва. С культивационной базой среднего уровня царства достижения астрала его мало что пугало на поле боя кровавого демона. На поле боя кровавого демона не было разделения дня и ночи. После шашлыка Ячень стоял на балконе и раздумывал. Пилюля звезды земли не так уж важна для прорыва, но на всякий случай использовать ее можно. Вдруг что выйдет, а если нет, то придется подождать еще. Если представить тело Яченя как сосуд, то Чжэнь Юань зеленого лотоса будет жидкостью. Если сосуд уже полон, больше жидкости в него не поместится. Потому сначала следовало увеличить сосуд. Ячень же хотел поступить с точностью да наоборот. Увеличить количество воды, чтобы она попробовала растянуть сосуд и тем самым совершить прорыв. Этот метод был очень опасным. Тело могло не выдержать такого давления. Очень редко воины использовали подобный метод для роста культивации. «Мое тело уже достаточно тренировано для царства достижения астрала. Осложнений возникнуть не должно». Глубоко вздохнув, Ячень вернулся в свою комнату. Белесый свет быстро помог ему войти в состояние медитативного покоя. Он достал пилюлю и без промедления проглотил ее. Гу-гу-гу. Она растворилась сразу же после контакта с Чжэнь Юанем зеленого лотоса и превратилась в чистую силу, которая заструилась по жилам как водопад. Хорошо. Чжэнь Юань зеленого лотоса начал перерабатывать эту силу. Через время Ячень почувствовал, как надувается. Такое ощущение, что я воздушный шарик. Теперь понятно, почему мало кто практикует подобное. После этого Чжэнь Юань превратилась в абсолютно дикую субстанцию, которая в любой момент могла выйти из-под контроля. Но Ячень был настороже и приструнил ее. Вторая пилюля. И он также уверенно проглотил вторую. Хэрэрэрэр. Тело Еченя слегка расширилось. Третья, четвертая. Четвертая пилюля уже была переработана наполовину, когда Ячень почувствовал, что его тело переходит границу и может взорваться в любой момент. Чжэнь Юань искала себе место, но не находила. Ох, нужно сжать. Сила духа взорвалась, на лбу Еченя вздулись синюшные вены, пытаясь совладать с огромной мощью. Пэрэрэр. Внезапно слева от нашего героя прогремел взрыв. Это была частичка Чжэнь Юань зеленого лотоса, которая таки смогла просочиться сквозь поры. К счастью, белесый свет сдержал ее разрушительную энергию, и Ячень пострадал не так уж сильно. По-видимому, именно эта небольшая частичка и была лишней. Дальше дело пошло проще. По крайней мере, наш герой не чувствовал больше такого неистового давления на его силу духа. День шел за днем и так четыре раза. БЗЗЗ. Колебания Чжэнь Юаня были такими же интенсивными, как при шторме. К счастью, белесый свет подавлял их, и комната была полностью изолирована от остальных помещений. Тогда бы все сразу поняли, что Ячень достиг прорыва. Он медленно открыл глаза, которые лучились пугающим светом. Для пробы он сжал руку в кулак. Бум! В небе раздался приглушенный звук, как от взрыва небольшой бомбы. Наконец я достиг среднего царства достижения астрала. Было опасно, но я справился. Теперь я сэкономил себе минимум месяца два. Для Еченя время было самой жизнью. Слишком много людей хотели его смерти. Потому он поднялся и подумал про себя. Когда я только вошел в царство достижения астрала, то мог соперничать с воинами пикового уровня, скорее даже был сильнее. Когда я был на пиковом уровне раннего царства, я мог противостоять ледяному клинку. Теперь же, моя сила увеличилась процентов на 30 во всех аспектах. С прогрессом в культивации, увеличивалась также и боевая мощь. Но при этом атака и боевая мощь были разными понятиями, потому над этим стоило еще поработать. Открыв дверь своей комнаты, Ячень вышел и сказал: «Теперь я готов отправиться на курган хаоса. Интересно, с кем я там столкнусь». На нижнем этаже его увидели близнецы Красного Севера. Младший из них радостно вскрикнул: «Ты совершил прорыв». Ячень кивнул: «Ух ты». У близнецов просто перехватило дыхание. Еще до прорыва их удивляла степень умений Еченя. Каким же сильным он теперь стал. «Скажите мне, как добраться до кургана хаоса?» Поле боя кровавого демона было огромным, а Ячень понятия не имел, куда ему теперь направляться. Хорошо. Узнав о месторасположении кургана, Ячень, не скрывая степени своей силы, помчался навстречу приключениям. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 340. Глава 340. Бриллианты в болоте. Это было настоящее кладбище. Самая опасная местность на всем поле боя кровавого демона, но и самая богатая на сокровища. Большими размерами курган не отличался. Его географическое положение было предельно ограничено, но белые кости плотным шаром покрывали каждую его пять. Из-за того, что много людей пытались найти оружие, они открывали множество тропинок, которые никак не организовывались между собой. Такие тропинки паутиной рассредоточились по всему кургану, делая его сложнее самого запутанного лабиринта. Большинство сильных воинов царства достижения астрала знали об этой местности и то, что здесь шансы получить оружие среднего ранга вырастали в половину. Но никто толком никогда не собирался туда попасть целенаправленно, зная опасность данной местности. Из 4-5 смельчаков живым возвращался только один. Конечно, награда привлекала многих, но настоящему испытать удачу решались единицы. Чаще всего это были воины позднего царства достижения астрала. Также воины высокого ранга этого царства были частыми гостями в подобных местах. Для них это был небольшой вызов их смелости, с чем воин сталкивается ежедневно. Что касается воинов высшего ранга, то их в принципе в Южной Рудре было очень мало, и на подобные мелочи они не разменивались. Таким образом, большинством жертв этого места были воины высокого уровня царства достижения астрала. Вжух! В небе синей молнией пронесся человеческий силуэт. За ним следовал четкий кровавый след. Несколько кровавых демонов задумались о нападении, но каждый из них был разрублен острейшим ци меча. Я смог сразиться с ледяным клинком еще на пиковом уровне раннего царства достижения астрала. Теперь же равных противников достижения астрала для меня практически нет. Хотя на кургане хаоса дело обстоит немного сложнее. Я не могу исключать ситуацию, что воины высокого царства могут объединиться против меня. Нужно быть осторожнее. Борьба за оружие была честной только в поединке один на один. Если же противников оказывалось больше, то ситуаций, когда группа воинов объединялась против одного, была не редкостью. Это был мир крови. Облака в небе выглядели так, будто вот-вот закровоточат. Землю также покрывали вмятины и дыры. Импровизированные кладбища виднелись повсюду. Самые мелкие достигали в высоту 7-8 метров, а самые большие могли быть и несколько сотен метров в высоту. Все они были покрыты застаревшими пятнами крови. Кар, кар, кар. Воронье летало в облаках. В отличие от обычных, кровавые вороны были близкими родственниками кровавых демонов. Они жили на поглощении духа и крови. Вжух. Внезапно вспыхнул кровавый отблеск, и вороны отмелись в сторону. Кровавый свет достиг земли и образовался в фигуру кровавого демона высокого ранга. Рядом с ним стояло еще два человека. Один был одет в черный халат и носил маску призрака на лице, это как раз и был призрак. Второй носил кроваво-красный халат, а его зрачки напоминали два ярко-алых бриллианта, сияющих зловещим светом. Кровавый демон, твое заклинание изменения формы кровавого демона становится все лучше и лучше. Сейчас ты должен быть одним из лучших кровавых демонов высокого ранга, так, призрак говорил на удивление дружелюбно, не отпуская при этом мертвецов золотой раковины. Человек в красном халате зыркнул на него. Я уже близко. Скорость изменения у меня все еще ниже, чем у кровавых демонов высокого уровня. Единственная причина, по которой она росла, заключается в том, что я регулярно прихожу сюда для ее кормления. Кстати, разве ты был не в стране ветров? Почему ты здесь? Нахождение в подобном месте не идет тебе на пользу. Призрак почувствовал, что его недооценивают, и смутился. Человек, стоящий подле него, был знаменитый кровавый демон собственной персоной. Его культивация уже достигла позднего царства достижения астрала. Среди 108 адептов культа он был одним из лучших. Именно поэтому призрак не посмел грубить ему и ответил. Возникли некоторые сложности, потому мне пришлось прийти сюда в поисках оружия среднего ранга. Золотой череп, который у него был, оружие мощное, но небольшое. Поэтому он хотел получить шипы среднего ранга. А если найдет еще и броню, то будет вообще отлично. Тогда пойдем за мной. Среди этих людей, тебя убить мог бы каждый. Кровавый демон облизнул губы и посмотрел вперед. Там за их разговором следила группка людей. На высоте 10 метров стоял худой мечник. На вид ему было около 30. Его лицо было очень бледным, но черные как смоль зрачки, казалось, протыкали тебя насквозь. Такую ауру невозможно было вынести даже физически. Это кровавый мечник. Призрак всего мельком взглянул на фигуру, но уже этого было достаточно, чтобы испугать его до чертиков. Кровавый демон ответил, этот человек еще более жесток, чем ты, и сила его велика. Однажды он уже убил трех воинов позднего царства достижения астрала всего одним взмахом меча. Связывайся с ним только в крайнем случае, или он достанет тебя даже на краю света. Понял призрак, конечно, уже не был человеком, но страх в нем все еще был, а от кровавого мечника четко веяло опасностью. Каждая частичка его тела твердила, что с этим парнем не стоит связываться, потому предостережения кровавого демона были излишни. Взглянув за плечо кровавого мечника, глаза кровавого демона встретились с еще одним человеком. Призрачный медведь, лидер грабителей этого региона. Он руководит бандой царства достижения астрала, да и сам он уже достиг высокого ранга в этой области. Может, мы сможем переманить его на свою сторону? Не думаю, что это будет так просто. Это раньше мы были сильны и с нами стоило считаться, но теперь мы вопали. Мало кто настолько храбр, чтобы присоединиться к таким, как мы. Не попробуешь, не узнаешь. Нужно только подождать возвращения нашего главы, и настанет день, когда мы захватим мир. Кровавый демон высвободил свою ужасающую ауру, что даже удивило призрака. Кроме кровавого демона, кровавого мечника и призрачного медведя было еще несколько воинов высокого ранга царства достижения астрала. Именно в этот момент из ниоткуда появилась группка сильных воинов. Бум! Через некоторое время в небо вознеслось бесчисленное количество кровавых столпов. Все они появились из тех самых тропинок, вырытых воинами в поисках сокровищ. Из-под земли часто выстреливает ци кровавого демона. Любой, кого коснется этот свет, падет в омут бесконечных иллюзий и потеряет себя. Даже кровавым демонам не избежать такой участи. После сегодняшнего инцидента можно быть спокойным еще дня три. Теперь пошли. После того, как свет пропал, кровавый демон стремительно влетел в ближайший вход. За ним последовал призрак. Пойдем. Кровавый мечник и призрачный медведь также последовали их примеру. Что касается той группки, которая только вернулась из лабиринта, то каждый занялся своим. Кто отдыхал, кто направился к крепости залечивать раны, а кто вернулся обратно в подземелье. Вскоре на кургане Хаоса не осталось ни одной живой души. Вжух. Приземлившись на одну из гробниц, Ячень нахмурился. Как и говорили близнецы, лабиринт был извилистым и запутанным. Тот, кто только попал сюда, наверняка задастся вопросом, с какого же входа начать. Слишком много вариантов предоставляла эта местность. Хе-хе, какой приятный сюрприз, салага. Внезапно скалы позади Еченя трансформировались в человеческую фигуру. Этот воин отлично владел искусством изменения тела. Не дав противнику опомниться, он тут же атаковал нашего героя. Повернувшись, Ячень быстро указал на него пальцем. Вжух. Ци меча зеленого лотоса тут же вылетела из его кончика и прошила голову этого воина, как игла отрез ткани. Как такое возможно? Ты же всего лишь на среднем царстве достижения астрала. Даже перед смертью он не смог понять, насколько сильный противник ему попался. Его кольцо хранения быстро перекочевало в ладонь Еченя. Тело несчастного тут же вспыхнуло и растворилось в воздухе. Силен. К счастью, я был достаточно далеко от него, чтобы успеть среагировать. В противном случае еще неизвестно, кто бы оказался победителем. На небольшом холме земля треснула, и из нее показался еще один воин. Он внимательно посмотрел на то место, где только что исчез Ячень, направляющийся в подземелье. Наш герой и правда обладал силой, заметить которую мог далеко не каждый, и многим это стоило жизни. Ох, пробегая по темным дорожкам, Ячень услышал звуки битвы. Через пару мгновений послышался еще один крик, и мир опять вернулся к первозданной тишине. Это подземелье просто кишит ловушками. Нужно опасаться не только конкурентов, но и кровавых демонов. Повесив меч звездных шрамов себе на запястье, Ячень выпустил силу духа и просканировал местность в радиусе 500 метров. Ву-у-у, ву-у-у, ву-у-у. Отовсюду слышались крики, а за пару сотен метров от него виднелись красные сполохи. Кровавые демоны высокого ранга. Странно. Что-то тут не так. Кровавые демоны были мастерами грязных приемов и всегда нападали с засады, а эти даже не пытались скрыть своего присутствия. Послышалась новая волна криков. На этот раз Ячень пришел за мечем среднего ранга. Он не хотел ввязываться в открытый поединок, потому решил обогнуть логово демонов. Вжух. Появился свет меча. Кровавые демоны, которые были у него на пути, умерли на месте. Очень скоро он углубился на добрый километр. Внезапно снова послышались крики, и земля вздрогнула. Огромные валуны начали перекрывать пути к некоторым из тропинок. Бум! Огромный земляной пласт вот-вот упадет на нашего героя. Стой! Свет меча вспыхнул, и пласт разорвало напополам. Сколько здесь оружия! Как только пласт рассыпался, внутри Ячень увидел легкий отблеск. Было такое чувство, что валун под завязку усыпан бриллиантами, настолько яркими, что смотреть больно. Есть даже оружие среднего ранга. Легко узнав среди кучи артефактов самые ценные, Ячень протянул руку, чтобы подобрать их. «Как ты смеешь? Ты собрался украсть нашу добычу?» Два человека спрыгнули с образовавшейся дыры и бросились в атаку. Атакующие волны посыпались на мечника, который сразу же использовал искусство полета, чтобы увернуться от каждой. Один из нападавших был огромный воин с невероятно злобным ци, а второй был сухонький старичок с лицом будто из древесной коры. «Хорошо летаешь, жаль, что недолго». Старик посмотрел на Еченя нехорошим взглядом. Он и призрачный медведь планировали осмотреть этот пласт и никак не ожидали наткнуться на Еченя. Но они оба были воинами высокого уровня царства достижения астрала, потому старик Чжу не планировал, что смерть Еченя будет отложена в долгий ящик. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 341. Глава 341. Скорость силы духа. «Скорее это вам не повезло», — ответил им Ячень бесстрастным голосом. «Хе-хе, в наше время вся молодежь такая самоуверенная». Призрачный медведь взглянул на старика, стоящего рядом. «Старый Чжу, ему повылазило, или как?» Тот рассмеялся. «Призрачный медведь, давай-ка сначала уладим вопрос с ним, а потом займемся сокровищами. Что скажешь?» «Полностью одобряю. Сокровища от нас никуда не денутся. Призрачный медведь плотоядно улыбнулся и достал топор, который сразу же вспыхнул в его руках бушующим пламенем. Таким ярким огнем могло пылать только оружие среднего ранга. Усиленное Чжэнь Юанем, оно излучало волны невероятной силы. «Умри!» Выйдя вперед, призрачный медведь замахнулся топором на Ечэня. Бесконтрольная сила пробудилась и высвободилась вверх. «Дзинь!» Ечэнь обнажил меч. Его свет замерцал, и пустота дрогнула. Призрачный медведь не мог ни отступить, ни напасть. Он просто онемел от удивления. «Моя атака была отбита!» Лицо призрачного медведя исказилось от изумления. Он не воспринимал Ечэня всерьез и использовал только 80% своей силы. Этот малец же всего лишь на среднем царстве достижения астрала. Он и взмаха его топора недостоин. А ты, малыш, не так-то прост. Что ж, проверим, на что ты способен. Разлом лазурной реки. Топор рухнул, и воздух завибрировал рябью, как полноводная река, разделяясь на два русла. Все это время свет топора ни на йоту не ослабевал. По силе ты вряд ли сравнишься с ледяным клинком. Проваливай. Придерживая меч звездных шрамов, Ечэнь атаковал еще жестче. Свет меча зеленого лотоса просто размозжил свет топора и принялся за защитный Чжэнь Юань самого воина. Пффф. Сплюнув сгусток крови, призрачный медведь отлетел назад и воздел глаза на Ечэня. Этот малец начинает мешать. Старик Чжу, давай объединим силы и угомоним его навеки. Удивлению призрачного медведя не было предела. Он был на пиковом уровне царства достижения астрала. Воинов, которые могли бы победить его, можно было бы пересчитать на пальцах. Он никогда бы не подумал, что сможет пострадать от рук кого-то вроде Ечэня. Это просто в голове не укладывалось. Старый Чжу был удивлен не меньше. Если раньше он думал о Ечэне как о безропотной овечке, то теперь его взору предстал матерый и опасный волк, когти рвущие сердце и легкие. Старый Чжу разогнал демоническую ци. Его тело вздрогнуло, и черный Чжэнь Юань зазмеился кодлом вокруг него. Он поднял вверх руку с перчаткой, и из нее вырвалось три вороных когтя, которые стремительно приближались к Ечэню, целя в жизненно важные органы. Изменение ци зеленого лотоса. Одним взмахом меча он образовал перед собой огромный зеленый лотос, который становился все больше и больше. В конце концов он высвободил с десяток ци меча зеленого лотоса, которые играючи расправились с когтями старика и даже более того, атаковали самого воина. Цзинь, цзинь, цзинь. Ци меча была слишком сильной, потому просто парализовала старика Чжу. Он уже не мог атаковать. Обе его руки беспрерывно генерировали когти в попытках защититься от напора ци. Призрачный медведь же воспользовался моментом и всадил топор в землю, поглощая ци для дальнейшего использования.